Во время такой лекции Сережа мне как-то сунул три рассказика. Какой-то из них я ткнул пальцем и сказал, а вот это мне не понравился меньше. С моей стороны это была высшая степень похвалы. Тогда мне просто не могло понравиться то, что написал мой приятель. С момента их встречи прошло полвека. Но Андрей Юрьевич Арьев, кажется, совсем не изменился. Все такой же мягкий, но непоколебимый, блистательный, но скромный, стойко перенесший все тяготы всех эпох и ставший к общему восторгу главным редактором замечательного питерского журнала «Звезда», пожалуй, самого интеллигентного среди прочих. Достойная судьба. Пожалуй, именно Андреич был и главным редактором довлатовской жизни, больше всех помогая ему. Разумеется, он не правил довлатовских текстов, тут Довлатов был вне досягаемости. Но Андрей на всех этапах жизни друга, даже когда они были надолго разлучены, как-то умудрялся быть с Сергеем рядом и очень вовремя помогать ему. Известно, что Довлатов страдал приступами неуверенности, и вот тут стальной, спокойный, уверенный Арьев был незаменим. Встречи их порой носили характер тяжелых и продолжительных выпивок. Но только так и создается полная доверительность, расширяется кругозор, появляются неожиданные и смелые решения. И, конечно, великая заслуга Арьева, бурный, великолепный финиш Довлатова еще при жизни, и особенно после смерти. Момент, когда нужно было поднимать довлатовское знамя, умный, толковый и целеустремленный Арьев как раз оказался в самом правильном месте. В кресле главного редактора «Звезды». Оттуда и пошла по Руси Сережина слава. Но до финиша, до смерти и славы в годы их университетского знакомства было еще ой как далеко. Слегка особняком от всех стоял Валера Грубин, самый ближний, повседневный и самый загадочный друг Довлатова. Необыкновенный умница и эрудит, за глубокое знание древнегреческой литературы, заслужившее прозвище «тетя Хлоя», при знакомстве произвел на меня очень странное впечатление. Большая голова, объемистый, как колокол, грудь, мощные руки. Он был чемпионом, кажется, по метанию молота. И, кроме того, одним из светил философского факультета университета. При этом говорил как-то мало, тихо и невнятно, как бы леня свести разговор. Всемогучие его знания и способности сводились на нет какой-то чуть заметной примесью абсурда, которая была в этом вроде бы воспитанном, серьезном человеке, никогда не повышающем голоса. Но забыть... Опоздать по совершенно необъяснимым причинам, не явиться вдруг на заседание кафедры, где решалась его судьба, и вылететь навсегда из списка перспективных кандидатов на то и на это, такое он проделывал постоянно, без малейшего напряжения и мук, ничуть не переживая и не изменяясь в лице, как говорят в народе, за милую душу. Когда его с отчаянием спрашивали, как же так, он спокойно отвечал что-нибудь вроде «Знаете, забыл» или «Ничего страшного, сделаю позже». Наверное, именно он наиболее полно и честно выполнял модную тогда в нашей жизни программу «Маразм. Лучшая форма протеста». Когда я его увидел впервые, он, по-моему, уже растерял все, что могла бы дать ему наука или спорт, или что-то еще, и работал на какой-то фантастической должности, не требующей никаких усилий и даже появления на рабочем месте. При этом он был ровен и спокоен в общении, вовсе не казался гулякой и разгильдяем, был серьезен и всегда сосредоточен на чем-то далеком, невидимом глазу. Что так сближало их? Может, Довлатова привлекала в его друге абсолютная невозмутимая душевная свобода? Думаю, это был первый настоящий довлатовский персонаж, существовавший в реальности, а не только в текстах, как многие другие. Грубин удостоверял своим существованием подлинность довлатовских героев. Невозмутимо соединяя необычными своими выходками вымысел и реальность. Думаю, реальное существование Грубина придавало Довлатову уверенности при создании его знаменитой полуфантастической галереи питерских чудаков. Вторым, столь же роскошным персонажем довлатовской летописи был его легендарный двоюродный брат Борис, внебрачный сын тети Мары, знаменитой литературной редакторши. Борис с таким же спокойствием и невозмутимостью разрушал все, чего с блеском достигал. В этой компании, думаю, и начал вырисовываться перед Довлатовым его будущий литературный герой, теперь почти столь же любимый и популярный, как попадающий из одной передряги в другую, и при этом всегда невозмутимый солдат Швейк. Не думаю, что Довлатов хотел находиться в этом состоянии всегда. Повар не должен вариться в супе. Писатель должен хорошо знать своих героев, но не должен с ними погибать, иначе кто ж напишет эту трагедию? И писатель Довлатов отнюдь не так прост, как его непутевые герои. В длинном и светлом коридоре главного корпуса можно увидеть много бюстов, преимущественно бородатых. Если ставить в университете довлатовский бюст, то вряд ли стоит помещать его в этот чинный ряд. Лучше уж водрузить его в курилке, на самом верху лестницы. Оттуда славная компания часто взирала на жизнь свысока, и их речи в курилке от настоящие довлатовские университеты.